Вагн — лучший человек в том роду, и поистине велика месть, за которой едут столь далеко». Ирландец слуг отозвался недовольно. «Все это так, Карк, но я-то не просил тебя рассказывать вместо меня. А ты, прыгун со скал, поди теперь к Ракни, пусть он даст тебе весло». Хельги поднялся, ища глазами вождя. Ракни сидел на корме, держа правило, и смотрел вперед поверх всех голов. Хельги шагнул к нему и услышал, как Карк проворчал. «Больно велика честь для беглого сразу сажать его на весло. Пусть бы сперва повозился с ведерками в трюме, как мы». Хельги остановился. «За тебя сказать не могу», — ответил он Карку. «А я не раб и никогда не был рабом. И мне случалось не только грести на длинном корабле, но и стоять у руля». Карк насмешливо покивал. «Сперва зашей дыры на своей рубашке, свободной. Ты заслуживаешь, чтобы назвали тебя скрюмером, хвостуном». Корабельщики начали оборачиваться. Примолк на носу веселый рассказчик, и даже игроки подняли голову поглядеть, что стряслось. Хельги сказал негромко. «Ты подавишься этими словами, или пускай не снесет меня ни крепкая палуба, ни конский хребет». Карк, вольноотпущенник, был вдвое больше него. Он не сразу поверил, что гибкие тело мальчишка осмеливался угрожать. «Всыпь ему, Раум!» — засмеялся кто-то из викингов. Кажется, это был Оттор. «Выкинь его рыбам, тогда, может, мы благополучно дойдем до Свальборда и назад». Они собирались развлечься. И, может, даже сам Ракни, занятый на руле, разок бросил взгляд на дерзкого новичка. Хельги не оглядывался по сторонам. Он смотрел на Карка и ждал. Честь — это такое богатство, за которое не жаль умереть. Нельзя ее ни подарить, ни отнять. Можно лишь потерять или обрести самому. Меч Карка лежал вместе с другими под палубой в сундуке, но вдоль пояса висел тяжелый боевой нож с длинным клинком и изогнутой рукоятью. В умелых руках такое оружие беспощадно. Карк поднялся и пошел к Хельги, молча перешагивая через камьи. У него были темные глаза, и в них тлел злой огонек. Хельги дрожал всем телом и не мог унять эту постыдную дрожь. Она всегда поселялась в нем перед дракой и немедленно пропадала, как только доходила до дела. Нет, он не боялся. Он тоже был не совсем безоружен. Теперь настала пора испытать умение в деле, только и всего. «Ты, щенок, разговариваешь совсем как взрослый мужчина», — сказал ему Карк. «Вот и я, Тор, свидетель, буду поступать с тобой как с мужчиной. Ты уж не обижайся». Викинги снова засмеялись. Эти слова всем пришлись по душе. Кулак Карка взмыл вверх, цели соперников в подбородок, но Хельги успел увернуться, а потом прицелился и ударил ногой, как учил брат. Это была добрая наука. Карк взмахнул руками и грузно сел на скамью. «Другие люди, — сказал Хельги, — давно уже поняли, что со мною следует поступать как с мужчиной, и не ты будешь называть меня щенком». Карк, раздосадованный болью от удара и насмешками, выхватил нож и прыгнул вперед. Хельги поймал его руку своими обеими. Надо было бы вывернуть ее, но нынче у него просто не хватило бы сил. Он дернул к себе, заставив Карка потерять равновесие. Нож глубоко вошел в плотное дерево, а сам Карк оказался у пригнувшегося Хельги на плечах. Навалившаяся тяжесть почти сломала Хельги, как когда-то на отмеле, когда он один сталкивал лодку, всосавшуюся днищем в мокрую глину, и ведь тогда у него не болело плечо. Все же Хельги выпрямился, и быстро, быстрее, чем можно про то рассказать, Карк, не успевший ни за что ухватиться, перевалился через подветренный борт. Его голова с беззвучно раскрывшимся ртом исчезла в серой, шершавой от дождя воде, быстро мчавшейся за корму. «Ничего не поделаешь». Трудно, имея за душой одну только силу, тягаться с прирожденным воином, хотя бы и был этот воин еще очень юн. «Поворот!» — скомандовал Ракни, и люди бросились по местам. «Викинги никогда не бросают своих. Это закон!» Хельги выдернул из скамьи нож, рассудив, что никто не оспорит добытого в схватке, и направился назад к рыжему лугу. Но Оттор окликнул: «Эй, парень, поди-ка сюда, садись, будешь моим сменщиком». Его скамья была на самом носу, и Хельги понял, что удостоился чести. Здесь садятся храбрейшие. Когда корабли сходятся для битвы, на носу опаснее всего. Он пошел к Оттору, нырнув под толстую шкаторину паруса, переползавшего с правого борта на левый. Корабль возвращался подобрать Карка, махавшего рукой из воды. Хельги сел рядом с викингом и спросил: «Это ты предложил выкинуть его рыбам? Мне показалось, совет был неплохой». Когда же Карку бросили веревку с петлей и вытащили его на палубу, он немедленно нашел глазами Оттора и Хельги увидел, как враз окаменело его лицо. Тогда он понял, что здесь, подле Оттора, сидел раньше именно Карк. Глава 6. Вагн не будет прятаться от врагов. Корабль стоял на якоре возле скалистого мыса. Мореходы развели костры и приготовили ужин, а потом улегли спать, натянув над скамьями полог из раскрашенной кожи. Хельги знал, что завтрашний день не покажется ему легким, что надо выспаться, пока можно, пока не начался этот переход к Свальбарду, длящийся несколько суток. Однако сон не шел все равно. Мать рассказывала, как она увидела отца после того последнего боя. Отца принесли к кораблю на огромном гардском щите. Воины опустили щит на землю так осторожно, словно боялись кого-нибудь разбудить. И мать увидела, что лицо отца осталось почти спокойным. Только у ноздрей и на груди запеклась черная кровь. Да открытые глаза были такими, что лучше в них не заглядывать. И вот тогда она поняла, что чужой воин, которого она боялась 9 дней и ночей, никогда больше не обнимет ее, не проведет ладонью по волосам. И жизнь, остававшаяся еще впереди, эта долгая жизнь без него, стала вдруг жизнью без радости и без счастья. Хельги перевернулся на другой бок и вздохнул. Ему казалось порой, будто он все видел собственными глазами. Объятый пламенем погребальный корабль, медленно уходящий под парусом по великой реке, и мать, горько плачущую на берегу от того, что ее не положили рядом с отцом. А потом она родила на свет сына и стала отказывать всем, кто желал взять ее в жены и породниться с хайлигами. Осватались к ней все достойные и славные люди. И уж верно, неплохо жилось бы ей хозяйкой в каком-нибудь богатом дворе. Было дело прошлой зимой на празднике Йоль, когда съели жертвенного кабана и плясали вокруг костров во дворе. Хельги думал тогда, что это был последний для него Йоль в Линсетре, и веселился от души. Когда сзади вдруг послышался сердитый шепот матери и мужской голос, произносивший: «Много женихов ушло отсюда ни с чем, но от меня-то ты не отделаешься так просто». Хельги обернулся, оставив Вальбьорг, с которой плясал. Там действительно стояла мать, и с ней один из гостей, красивый и совсем не старый мужчина. Хельги знал, что еще перед пиром он долго беседовал с матерью наедине, но не слышал о чем. Теперь его пошатывало от выпитого пива, и мать, не желая поднимать шум, тщетно пыталась выдернуть у него руку. Хельги, как на крыльях, перелетел через костер. Подоспевшие парни подняли неудачливого жениха и повели прочь, пока не разгорелась настоящая ссора. А мать подошла к Хельги и прижалась к нему, жалобно заглядывая в глаза. И ему показалось, что она впервые признала в нем своего защитника и надежу, хотя Хельги давно уж стал выше ее ростом и гораздо сильней. Она впервые не выбронила его за то, что он ввязался в драку, где вполне могли покалечить. «Вот ты и вырос, сынок. Теперь уж не я присматриваюсь за тобой и оберегаю, а наоборот. Зачем ж ты так скоро вырос, сынок? Зачем я не могу всю жизнь присматривать за тобой и оберегать?» «Он пойдет с викингами на Свальбард. Он станет суровым героем, привычным к сражениям и к веслу, и очень похожим на отца. Он думал об этом так, словно им предстояло вернуться через много-много зим, а не нынешним же летом. Все так, но ему отчаянно хотелось домой, в тихий Линсетр, и чтобы мать погладила по вихрам и назвала Мстиславушкой. А то еще посидела бы с ним, как всегда, когда он был маленьким и болел. Небось, плакала теперь в жестоком отчаянии, потому что морские сторожа разглядели его прыжок с железной скалы. И то, как Оттор втащил его на корабль, не иначе разыскала где-нибудь след и упросила Эрика начертать крепкие руны, привлекающие удачу, да порезала палец и окрасила их, чтобы вернее помочь сыну в пути. Матери таковы, всю кровь по капле отдадут ради детей, даже ради самых бездельных, от которых не дождешься толку ни нынче, ни потом. «Я вернулся», — молча пообещал Хельги, и пожелал, чтобы мать услышала его слова. «Это бывает. Люди слышат друг друга за много дней пути». С тем он уснул. «Ты вот что, парень», — сказал ему Ракни Конунг две ночи спустя, — «пореже бы ты называл себя Хельги. Такие имена не для беглых рабов. И чтоб я больше не видел тебя возле форштевня. Ты ничем еще не заслужил право стоять там и смотреть». Хельги больно хлестнули эти слова, но он промолчал, с вождями не спорит. А ведь он родился на корабле, на боевом корабле, где-то в датских проливах возле острова Хлесей, когда братья отца возвращались домой из Гардарики. Стояла штормовая ночь, и брызги из-под форштевня окропили его новорожденного, заменив чашу с водой, которую должен был взять в руки отец. Людям показалось, что неспроста это. Из мальчишки, пожалуй, получится мореход. Ракни и его викинги привыкли узнавать волка по волчьим ушам. Им еще придется поверить, что внук Виглов, а ворона вырос не за жерновами и не в хлеву. Попутный ветер совсем не кстати затих, и пришлось взяться за весла. Хельги сидел на палубе, глядя на мерно работавшего Оттора, и не без трепета ждал, когда наступит его черед. Он, конечно, знал, где у весла лопасть, а где рукоять. Он греб на корабле дяди, когда тот приезжал в Раумсдаль. Но что значили эти выходы на полдня по сравнению с той долгой мужской работой, которая теперь его ждала? Оттор греб легко. Сядешь после такого, и все сразу заметят, что корабль движется медленнее. А у Хельги, ко всему прочему, нещадно разболелось плечо, проткнутое стрелой. После насмешек Ракни он не стал его перевязывать. Вот и приключился нарыв. Поселилась противная, дергающая боль. Как грести? «Держи весло», — совсем неожиданно сказал Оттор. Хельги подлез под его руки и сел рядом, чтобы перенять весло, не помешав соседям. Он не попросит об отдыхе, пока Оттор сам не прогонит его с скамьи, чего бы это ни стоило. Весло было тяжеленное, вытесанное из мелкослойной сосны и длиной в 3 человеческих роста. Кормовые, и особенно носовые весла, всегда делаются длиннее. Это за тем, чтобы все разом достигали воды. Вот и получается, что сидящие на носу не только первыми бросаются в бой, но и работают больше других. Оттого никто не может сказать, будто зависть и почет достаются им не по справедливости. После первого же десятка ударов плечо облило невыносимым огнем, Стало одновременно жарко и знобко, и Хельги, помимо воли, принялся беречь левую руку, чувствуя, как катится по лбу и по груди преждевременный пот. «Ну уж нет», — сказал он себе, — «жалобы они от него не дождутся». Он молча греб так еще некоторое время, но Оттер, улегшийся поспать под скамьей, все же что-то заметил. «Сними-ка рубашку», — велел он Хельги, перехватывая рукоять. Хельги сполз на палубу и несколько мгновений наслаждался покоем, потом нехотя разделся. Он не мог посмотреть на себя сзади, а не то увидел бы, что кожа вокруг закрывшейся раны туго натянулась и была словно подперта изнутри. «Садись опять за весло», — приказал безжалостный Оттер. «Я хочу посмотреть, наконец, умеешь ли ты грести? Пока мне кажется, что ты больше любишь болтать о могущественной родне». Хельги посмотрел на него с ненавистью и рванул весло на себя. Больное плечо обдало кипятком, и он содрогнулся всем телом, скрипнул зубами и представил себе, что они догоняли врага. В плече сидел раскаленный гвоздь, и Хельги временами закрывал глаза, потому что из-под век текли слезы, было трудно дышать. Он умрет здесь, за этим веслом. Наверное, это и есть судьба, которую он заслужил. Потом гвоздь в его теле вдруг проткнул дырку наружу и вывалился вон. Оттер немедленно поднялся, кинул за борт кожаное ведерко и окатил Хельги, смывая растекшийся гной. «Работай как следует», — сказал он и улыбнулся. «Будешь грести, пока не вытянет все». Вот так. После сражения викинги не давали своим ранам воспаляться и гнить. Упорная работа изгоняет из тела дурную, испорченную кровь. И, бывает, излечивает почти обреченных. Хельге только предстояло об этом узнать. Вечером, когда ложились спать, Оттер подошел к нему, неся на плече любимца кота. Он сказал: «Я не знаю, сильно ли ты приврал насчет родни, но ты, по крайней мере, выучился терпеть, и из тебя получится, викинг. Теперь навряд ли кто будет бить тебя, как я тогда». Хельги немедленно отозвался из-под одеяла: «А попробовал бы ты ударить меня теперь, когда я совсем поправился и завел себе нож?» Засмеявшись, Оттер сгреб его в охапку вместе с одеялом и как следует стиснул. Хельги, не сопротивляясь, сперва сморщился, потом улыбнулся. От гребли трещала спина. Да пришлось еще мыть и тереть тяжелый корабельный котел. Так приказал Ракни Секонунг. Эту работу раньше всегда делал Карк. Хельги рассказал Оттеру: «У меня ведь найдется и другое имя. Это потому, что моя мать приехала из Гардарики». Оттер потребовал: «А ну, скажи что-нибудь по-гардски». «Рыба», — сказал проголодавшийся Хельги, — «корабль, меч, щит, мир, копье». Оттер ударил себя по колену. «Я знаю язык ирландцев и англов, потому что я там воевал, и еще финский, франкский, но этот мне не знаком. Надо бы тебе попасть на корабль к Вагну, а не к нам. Там бы нашел с кем поболтать. Прошлым летом они ходили торговать в Гардарике, город Альдегрюборг». Хельги вдруг ощутил приязнь к этому неведомому Вагну, ходившему в Гардарике купцом, и он захотел узнать про него побольше. Оттер словно подслушал и задумчиво проговорил: «Никчемным малым был погибший. Но мой приемный отец решил мстить за него, и люди скажут, что это было славное дело, а Вагна назовут подходящим для мести. Вагн — достойный человек, и я сойду с ним один на один. Он не станет прятаться в заливах, или я скверно знаю людей. На Свальбарде у него выстроен дом, и он звал к себе всех, кто пожелает приехать. Он рассказывал о приметах, которых следует придерживаться в пути». Хельги долго раздумывал над услышанным. И Вагн, сын Хадда из Вика, нравился ему все больше. «Он явится на Свальбард», — снаряженным для промысла, а не для боя. И уж верно приснятся ему ночью серые кони, предвещающие погибель. Что ж, иные делаются осторожней в поступках, только если знают, что и у других есть наготове мечи, и можно крепко поплатиться самим, да еще накликать несчастье лучшему человеку в роду. «Вагна путешествует по всему миру, как перелетная птица», — сказал Оттер. «У него даже корабль так называется «Лебедь», — Хельги ответил. «Должно быть, это не боевой корабль. Тот звался бы Ястребом или Орлом». «Верно, подмечено», — кивнул Оттер. «Вагна ходит на Кнарре». «Кнар круче боками и выше бортом, и грудь у него лебединая, похожий на Кнар». Зовут женщину, которой судьба дала красивое полное тело. Кнар не так проворен и поворотлив, зато не требует множества рук, чтобы управляться с ним в море, да и от непогоды там есть где укрыться. «А этот корабль?» — спросил Хельги. «Как называют его люди?» Оттер огляделся по сторонам, потом наклонился к самому его уху, чтобы морские тролли не сумели подслушать, но сказать в открытую все-таки не решился и ответил мудрено. «Пятнистый бык горного склона, быстрый конь разветвленных мечей лба, вот как мы все его называем». У Хельги захватило дух от восторга. «Похожие слова повиновались Оттру еще охотнее весла». «Злобные великаны не наделены великим умом. Где им понять речи Скальда, сходу раскусить иносказание Кейнинг и догадаться, что мечи лба, да еще разветвленные, это рога, а быстрый конь рогов — это красавец-олень, грозный и неукротимый в бою? Стал быть, вот кто помчал Хельги на север. Поистине, хорош был зверь». И стремителен его бег. Глава 7. Мужская работа. Берега заметно менялись день ото дня. Здесь был уже Халагаланд. Хельги совсем не знал этих мест и не мог сказать, когда они миновали Шхерами Торсфьорд, а то и разошлись, не заметив друг друга с кораблями хайлигов. Однажды в непогожее утро за белой пеной прибоя выросли из тумана 7 кряжестых великанш и, не торопясь, зашагали, окутанные облаками, мимо борта на юг. А еще здесь лежала в море скала, похожая на одноглазую голову, пробитую меткой стрелой. На диво силен был стрелок, и огромна стрела. В дыру, взявшись за руки, прошло бы несколько человек. Он и сам застыл неподалеку, этот стрелок. Тяжелыми складками вился каменный плащ, без отдыха скакал над волнами могучий вороной конь. «Брат», — рассказывал Хельги о случившемся в стародавние времена, «о черном всаднике, погнавшемся за красавицей Лехой и о горном исполине, что заслонил любимую от смертной стрелы». Раз за разом окуналось весло в плотные холодные волны. У воды здесь был удивительный цвет, как будто под взлохмаченной серой шкурой пряталась синяя-синяя плоть. Как та синева, что живет в небесах, даже скрытая тучами, вот только морская была гораздо гуще и глубже. Когда рушился гребень волны, было видно, что в толще воды словно развели яркую краску, даже в ненастье, не думавшую выцветать. Но больше всего изменились ночи. Чем дальше на север, тем светлее они становились. И Оттер пообещал, что вскоре солнце совсем перестанет садиться за горизонт и ночью поплывет над морем, как днем, разве только пониже. Вот тогда-то можно будет двигаться вперед круглыми сутками, и каждый захочет есть или спать в разное время, не так, как теперь, когда в мире сохраняются и полночь, и полдень. Хельги слышал про такое от дяди, но сам не видел. Рак не стоял у руля, правя на северо-запад. Море было чисто, но впереди, по его словам, на несколько дней пути раскинулись острова. Конунг собирался миновать их знакомыми проливами, кратчайшим путем. Ветер был попутный, но какой-то прерывистый и ненадежный, точно дыхание умирающего. Ракни с неодобрением посматривал на парус, то наполнявшийся, то повисавший бессильно. Опытный мореход полагал, что это не к добру. Около полудня он начал высматривать что-то на севере, потом подозвал к себе Оттора. Оттор проследил туда, куда указывала его рука, и кивнул. Хельги тоже оглянулся на север, но ничего там не увидел, кроме плотных облаков, не первый уже день стоявших по горизонту. Белый кот мягко вспрыгнул подле него на скамью, стал умываться. Хельги взял кота на колени, почесал ему за ухом. Кот перевернулся на спинку, принялся ловить его руку, но, должно быть, и он уже ощутил в воздухе что-то зловещее. Ему внезапно надоело играть, он фыркнул и ринулся прочь, больно рванув по коленям когтями, острыми, как отточенные крючки. Ну и пошел отсюда ведьмин выкормыш. Обиженно ругнул его Хельги. «Не стану вылавливать, когда свалишься за борт». Минуло немного времени, и стена облаков словно бы покатилась прямо на них, подминая и море, и еще невидимые за горизонтом дальние острова. Ракни смотрел вперед, недовольно нахмурившись. Мало радости повстречать шквал в опасной близости от берегов. Это в открытом море. Можно подставить ветру корму и хоть спать, пустив плыть по волнам мешок китового жира. Здесь не то. Здесь хватай весла и сражайся, как в битве, если не хочешь оказаться на скалах. Люди рядом с Хельги начали доставать кожаные шапки, промасленные куртки и толстые рукавицы. Хельги сидел молча. У него не было ничего теплее рубашки, натянутой на голое тело. Оттор иногда делился одеждой, но Ракни как раз советовался с ним на носу, а шарить в трюме без хозяина Хельги не стал. Он вытащил из грибного люка деревянную крышку-затычку и спрятал, чтобы не потерялся. Викинги разбирали весла, лежавшие в рагульках по бортам корабля. Хельги взял свое, просунул узкую лопасть в круглый люк и стал ждать, на всякий случай привязавшись к скамье, а в спине и плечах снова началась непрошенная дрожь. Над кораблем все еще горело чистое небо, и от этого налетевшая туча была вдвое черней. Хельги, казалось, она кипела, подобно котлу, позабытому над очагом, а море оставалось спокойным, ибо шквал обгонял волны, которые сам же и порождал. «Спустить парус!» — рявкнул Ракни Сэконунг, и перекладина мачты живо съехала вниз. «Мачту долой! Весла на воду!» Канатами свалили мачту и уложили вдоль палубы, накрепко привязав. Весла ударили дружно, разворачивая корабль носом на север. Хельги оказался к туче спиной и так не оглянулся посмотреть, как она подходила. На него вдруг резко дохнуло сырым холодом, словно из ледяной пещеры в горах, и стало темно. Мгновение, другое, и на воду, на корабль, на согнутые в гребли спины, повалил снег. Да такой, какой на памяти Хельги, случался не каждую зиму, не говоря уж о лете. Драконья голова на носу бесстрашно хватала зубами серые космы. Сыпались с небес не снежинки и даже не хлопья. Неистово крутясь, наотмашь хлестали тяжелые комья, пригоршни, клочья мокрых меховых шуб. Хельги не видел уже ничего, кроме спины воина прямо перед собой. Он мгновенно промок, и ветер полосовал тело, как плетью. Снег превратил воду в густую серую кашу. Еще неизвестно, что было труднее — совершать сам грибок или заносить весло против ветра, упруго хватавшего лопасть. Вот и началась она. Истинная мужская работа, без поблажек. Та самая, способная обесчестить или прославить. Весло быстро тяжелело, то ли из-за липкого снега, то ли это просто так казалось. Рукам, незащищенным рукавицами, приходилось хуже всего. Хельги ощутил судорогу и равнодушно подумал, что руки скоро станут прозрачными и примерзнут к рукояти весла. Но это уже не имело значения, потому что тролли облепят снегом весь корабль и превратят его в плавучую гору, и она медленно двинется обратно на юг, чтобы без остатка растаять где-нибудь на мели. Потом в клубящейся тьме возник Оттор. Его короткая кудрявая борода посидела, забитая снегом. Он перехватил у Хельги весло и столкнул его с скамьи. Хельги искорчился возле борта и сунул пальцы в рот, потом спрятал их под мышками. Не помогло. Тогда он яростно встряхнул руками несколько раз, как всегда это делал, потеряв в лесу рукавицы, и под кожей заколола вернувшаяся кровь. Оттор размеренно заносил весло. Этот не притомится, пока не обойдет кругом всего населенного мира. Хельги был девчонкой и слабаком. Он позволял другому грести вместо себя. Надо прогнать Оттора. Сейчас он только чуточку передохнет. Буря тяжело валила корабль. Хельги то проваливался в бездну, то возносился высоко вверх и видел волны, катившиеся из мглы. Потом глубоко в животе родилась сосущая пустота. Так было, когда однажды он взял Вальбьорг за рыбой, и они угодили в зыбь, и Вальбьорг позеленела лицом и запросила сгрести, а он не дал. Вот что, станет она им помогать. Но Вальбьорг расплакалась, и он, скрипя сердце, всунул в уключенные еще пару весел. Она схватила за них и немедленно ожила. Хельги взобрался на скамью и крикнул от трубуха: «Пусти!» Голос прозвучал тонко и жалобно. Викинг отдал ему весло вместе с толстыми кожаными рукавицами, прилипшими к дереву. Хельги смолодушничал и не спросил его, как он собирался без них обойтись. Он взял руки в рукавицы. Было мокро, но, по крайней мере, тепло. Весло показалось еще тяжелее прежнего, но Хельги крепко схватил вырывающуюся тварь и принялся грести, как будто от этого зависела его жизнь. Да так оно и было. Потом стало смеркаться. По счастью, северная летняя ночь была светлой, и даже тучи, ползшие по самым волнам, не могли ее погасить. В это время Ракни услышал впереди грохот прибоя, и ветер на миг разорвал сплошные полотнища снега, показав береговые откосы, уходившие в непроглядный туман, и буруны, скалившиеся у подножия. Ракни переложил руль, правя вдоль берега. Это было смертельно опасно. Налетит волна выше других и проломит доверчиво подставленный борт, опрокинет, потащит на скалы или оплошает Оттор, вцепившийся в снасти возле форштевня, и высунутся из воды черные зубы, прокусят тонкое деревянное днище. Прилив шел против ветра, и волны вздымались на страшную высоту. Корабль мчался между отвесными стенами, и деревянные кости стонали от напряжения. Чайки срывались с утесов и носились с криками, словно предвкушая поживу. Но, видно, не зря шли люди за Ракниса Конунгом. Не зря верили в удачу вождя. Он сумел разглядеть узкий вход между скалами, суливший убежище. И правило в его руках снова развернуло корабль. Ракни закричал сорванным голосом. И обледенелые весла взвелись в последнем отчаянном усилии, разгоняя тяжелую лодью, а потом спрятались в люки. Глаз у Ракни был безошибочный. Вздыбившаяся волна подхватила корабль и с грохотом пронесла сквозь ущелье. До утесов по обеим сторонам достала бы вытянутая рука. Корабль перелетел через камни и закачался в узком заливе. Врывавшаяся зыбь лизала нависшие скалы, постепенно слабее. Ракни огляделся, и на корме слышали, как он пробормотал: входя в дом, сначала прикинь, как станешь выбираться назад. Не пришлось бы нам тащить своего коня на руках». Сказав это, он снял шапку и вытер лицо. Стоять в шторм на руле тяжелее, чем даже грести. «Отдохни, ракни!» — крикнул Оттер. «Я бы постоял там теперь вместо тебя!» Ответом был хохот, раздавшийся над скамьями. Но не успел он смолкнуть, когда невидимое течение, словно рукой, потащило нос корабля, наваливая на выступ скалы. Веслам не развернуться было здесь для спасительного удара. Четверо кинулись к форштевню, подхватывая шесты. Слишком поздно. Хельги обернулся, и увиденное осталось в памяти навсегда. Оттер, оказавшийся один на один со скалой, ухитрился вклиниться между нею и форштевнем. Он упирался ногами в щербатый каменный рог, а плечами в скулу корабля. У него не нашлось под руками багра, да и не выдержал бы багор. Хельги никогда не думал, что один человек способен удержать корабль. Наверное, никому, кроме Оттера, не стоило даже пытаться. Карк первым подоспел на выручку и взревел по медвежьи, налегая на шест. Подбежали другие, и полоска мутной воды стала медленно расширяться. Оттера вытащили наверх за одежду. Он лег на мокрую палубу и остался лежать. Люди через него переступали. Чернота медленно уходила с его лица. Что говорить? Если бы его вовремя не схватили за шиворот, он свалился бы в воду и наверняка утонул. Больше всего Хельге хотелось рухнуть на палубу и умереть. Однако прежде пришлось отнести на место весло, а потом рак не велел слазить в трюм и проверить, много ли воды. А потом ставили над скамьями шатер, и Хельги еле справился с растяжкой, которую сунули ему в опухшие руки. Он отупел от усталости, но откуда-то издалека пробивалась глухая обида. По всей справедливости, это ему следовало заметить расселину, а потом оказаться на носу и не дать кораблю пропороть бок об утес. И не беда, если б его раздавило в лепешку. Он бы еще услышал голос Ракни, сэ Конунга. Жаль, мы не поверили сразу. Это действительно был внук Виглофа из Торсфьорда. Поистине, судьба давала ему случай. Но он предпочел струсить и не заметить его, и неоткуда знать, будет ли другой. Оттер поднялся, наконец, с палубы и пошел к своей скамье. Он пошатывался, и Карк все норовил его поддержать. Однако Оттер дошел сам, и Хельги принес из трюма его спальный мешок. Карк зло посмотрел, но ничего не сказал. Хельги потом только узнал, что его, самого молодого, едва не оставили на ночь сторожить, но Ракни не позволил. Сказал, что мальчишка не выдержит и заснет все равно. Вот и выпало Карку ходить по палубе до утра, беседуя с выбравшимся на прогулку котом. Глава 8. Финны живут в здешних местах. На другой день мореходы поднялись не рано. Ни у кого не было сил даже поддразнивать несчастных, вынужденных с отвращением натягивать холодную сырую одежду и сушить ее на себе. Имевшие запасы делились с товарищами, но на всех не хватало. Один Оттер проснулся, как ни в чем не бывало, и принялся умываться водой из-за борта. Любой другой лежал бы пластом, перенеся выпавшее ему накануне, а Оттеру хоть бы что. «Это потому, — подумал Хельги угрюмо, — что я полдня греб вместо него, и он не устал». Он сказал Оттеру: «Вчера ты выручил всех». Викинг отмахнулся полотенцем. Раскрасневшееся, загорелое тело было тверже мореной бортовой доски. Он ответил: «Все дело не во мне, а в сапогах. У меня сапоги из акульей кожи. Вот я и не поскользнулся». Хельги попросил его: «Окати меня». Если бы он был скальдом, и вздумал сложить про Оттера хвалебную песнь, он непременно сравнил бы его с березой. Что может быть мужественнее белоствольного дерева, схватившего корнями скалу и развернувшего упругие ветви навстречу яростным осенним штормам? Вокруг молча высились отвесные кручи, не везде позволявшие выйти на берег. Снег таял, и вниз со звоном бежали ручьи. Больше ничего не было слышно. Ветер притих, и серый плащ неба рвался тут и там, показывая слепящую голубизну. Косые потоки света порождали серебряные пятна на темной воде. Молодые ребята ловили глупышей и жадных бакланов, закидывая крючки, спрятанные в катышки сала, ощипанные тушки подвешивали. Потом их бросят в котел. Рак не велел положить сходни и отрядил несколько человек поискать сушняка на костер. Он напутствовал их так: «Возьмите оружие и почаще оглядывайтесь по сторонам, и не разговаривайте громко». Парни молча кивнули. Оттер отомкнул для них сундук, где сохранялось оружие, и каждый взял свое, кто секиру, кто меч. Хельги подошел было расспросить, в чем дело и почему нельзя громко болтать, но все слова тут же разлетелись с его языка в разные стороны, ибо Оттер вытащил из сундука свой собственный меч и сдернул с него ножны, проверяя, не звелась ли ржа. Какой это был меч! Хельги видел подобные только у дяди и у старшего брата. Они привезли их из гарда Рики, и на любом торгу за них дали бы страшную цену. Клинок в 2 локтя длиной казался одетым прозрачной чешуей из-за причудливого рисунка, проступавшего в глубине. Такие делают из множества металлических прутьев, скрученных вместе. Оттого получается, что внутри меча живет вязкое, не ломающееся железо, а на лезвии блестит острая сталь. Подобное оружие любит, верно, как единственную женщину. Чтят как вещи и святыню, и в бою полагаются как на побратима. Хельги сначала задохнулся и онемел от восторга, потом робко потянулся к мечу. «Можно мне подержать немножко?» За подобную просьбу вполне можно было получить по затылку, но Оттер только усмехнулся и протянул ему серебряную рукоять. Хельги благоговейно принял меч и немедленно перепугался, как бы не оступиться на колебавшейся палубе, да не выронить чудесный клинок в бездонную соленую воду. Наверное, Оттер всякий раз перед сражением накрепко стягивал на запястье петлю. «Я называю его Гунлоги», — сказал Оттер. «Гунлоги — пламя битвы, хорошее имя». Хельги обхватил пальцами черен и несколько раз взмахнул мечом над головой, повторяя приемы, которые знал. Меч был еще тяжеловат для него, но если бы заиметь хоть в половину такой, уж он бы с утра до вечера таскал и подбрасывал камни на морском берегу, чтобы рука сливалась с мечом воедино и сама становилась такой же упругой и крепкой. Нежданное счастье совсем лишило его наблюдательности, и он не заметил удивленного одобрения, отразившегося у Оттера на лице. Хельги возвратил меч и с сожалением покосился на свою пустую ладонь, все еще хранившую отпечаток рисунка. Оттер сказал, пряча гунлоги в ножны: «Жаль было бы вчера утонуть. Я левша, и немногим нравится драться со мной. Вагн редко ввязывается в сражение, но люди рассказывают, что это величайший боец». После еды Хельги отправился чистить котел. Его уж почти перестало бесить это рабское дело. Он решил для себя, что через него придется пройти. Он никогда не бывал в море подолгу, и твердь под ногами раскачивалась, как палуба корабля. Ему тоже не велели отходить далеко, и на сей раз он вызнал причину. «Финны живут в здешних местах», — объяснил Оттер. «Видишь сложенные камни там, на горе? Это их путевой знак». Финны жили и в Раумсдале, где-то в заросших лесом горах. Но они были немногочисленны, их никто не боялся, предпочитая, правда, не ссориться. Все финны рождались с могучими колдунами, а колдунов не стоит сердить. Хельги понизил голос, чтобы не расслышал подкравшийся оборотень, и спросил: «Ракни и Конунг хочет устроить набег?» Это была глупость, и Оттер засмеялся. Немного толку было бы от набега, потому что финны обычно успевают удрать, да и взять с них нечего, кроме дырявых оленьих шкур. Ракни просто не хочет обижать финских богов. Они живут в камнях и не любят, чтобы рядом шумели. Вот Хельги вертел головой, сойдя с корабля. Мало ли кто сидит в соседней скале. Он даже песком по донцу котла старался шаркать потише. Это не всегда получалось. И Хельги виновато косился на крутые лбы валунов. «Не серчайте, финские боги, я же совсем не хотел вам помешать». А про себя уповал, что могучий Тор его защитит. «Не сюда ли на север ездил Тор в своей колеснице?» И крушил молотом великана за великаном, а карликов, жителей подземелья, просто давил ногой, как червей. Хельги притащил чистый котел назад на корабль, и Оттер посмеялся над ним снова. «Финны, — сказал он, — клали жертвы вовсе не каждому камню подряд, а лишь некоторым, и те священные камни очень легко было отличить». А пока Хельги возился в грязном песке, Оттер успел сходить на лодке к расселине в скалах. Теперь, когда отступили накатывавшиеся волны, там совсем не стало прохода тяжелому морскому кораблю. «Лучше разведать, что хорошего впереди», — сказал Оттер Конунгу, когда лодочку втащили на палубу. «Но зато я видел кита, застрявшего в бухте. Мы можем вернуться и убить его на мелководье». «Посмотрим», — ответил вождь. Глава 9. С глупцами не спорь. Совсем поздно ночью, когда солнце повисло низко над северным горизонтом, Хельги улизнул с корабля поискать особенные валуны, стоявшие, как объяснил Оттер, каждый на нескольких других поменьше. Было страшно, но любопытство возобладало, да и не собирался он уходить далеко. Он сперва даже вздрогнул, увидев рыжего луга, коленопреклоненным, но потом разглядел две палочки, связанные накрест, и успокоился. Все ирландцы христиане, можно было с самого начала сообразить, что к чему. Луг заметил присутствие Хельги, но молитву не прекратил. Хельги сел неподалеку и стал смотреть, как Лук шевелил губами и делал священные знаки у себя на груди. Он не боялся, что помешает ирландцу. Брат говорил, христиане любят славить своего бога в людных местах. «Ты молился белому богу?» — спросил Хельги, когда Лук поднялся с колен. Ирландец кивнул, а потом указал на будто выстриженные волосы у себя над лбом. «Видишь, это теперь все заросло. Раньше здесь была танзура. Я монах». Хельги много слышал об удивительных людях, которые не носили оружие и не брали себе жен, но видеть живого монаха ему не приходилось. Он поудобнее устроился на подушке серого мха. «Расскажи мне об этом, ведь вы, ирландцы, умеете рассказывать занятно. Еще я хочу, чтобы ты выучил меня своему языку. Все мои родичи ходили к вам в западную страну, и я там побываю». Лук подошел к нему и сел рядом. «Теперь у меня другой рассказ на уме. Хельги, сын Хельги. И тоже очень занятный». Хельги вскинул на него глаза. «Ты назвал меня по имени, ирландец?» Монах улыбнулся доброй улыбкой. «Надо быть сыном хорошего отца, чтобы грести, как ты вчера, и не жаловаться на холод». Хельги отвернулся, чувствуя, что краснеет. Ему-то все это виделось совершенно иначе. «Ладно, — буркнул он, пряча смущение. «О чем ты собирался мне рассказать?» «О том, — ответил ирландец, — как я сам угодил к ним на корабль. И, может быть, это научит тебя и предостережет. На вашем языке такое называется странгхук. Рак не еще один вождь, с которым они вместе тогда ходили, решили поживиться в нашем монастыре. Откуда ему было знать, что у нас только что случилось немирье с другим монастырем? Так что, кроме пленников, нечего было взять». Его людям показалось, что меня можно будет с выгодой продать на торгу. Но я всех раскидывал, пока не подошел Оттор и не скрутил меня один на один. Тогда меня связали и бросили в трюм, где сидел уже Карк. Его еще раньше взяли в каком-то датском дворе, и там он тоже был рабом. Вот так я оказался в плену и думал, что, верно, всю жизнь буду пасти свиней где-нибудь в Северном Мёре. Однако Господь покарал викингов штормом, вроде того, который загнал нас сюда, но только еще похуже. И второй корабль опрокинулся у всех на глазах. Враг не хотел спасти людей, но вытащили всего троих. Вот тогда кто-то сказал, что морским богам нужна жертва, и для этого могут пригодиться пленники, сидящие в трюме. Хельги молча кивнул. Такое случалось. «Я решил, — продолжал Лук, — что гибель приблизилась, и начал молиться. Но Оттор ответил тем людям, что больше проку будет дать нам ведерки. Сначала мы с Карком черпали воду, потом рак не пришлось посадить нас на весла. А те, кто держал в руках весло, уже не продают на торгу». Хельги снова кивнул. Желтое небо на севере задумчиво тлело, не потухая, не разгораясь. Хельги проговорил: «Ты верно пожелал остаться у Ракни, потому что решил попутешествовать, но от оружия отказался, ведь ты монах». Лук ответил: «Я прочел множество книг о храбрых и праведных людях, пересекавших море на кожаных кораблях. А теперь Господь дал мне случай самому посмотреть на чудеса. Ракни — великий мореплаватель и путешествует всюду, куда может добраться на корабле. Когда-нибудь я вернусь в свой монастырь и поведаю братьям о походе на Свальбард». «И о том, — вставил Хельги, — как отомстят Вагну, сыну Хадда из Вика». «Да, — повторил Лук медленно, — и о том, — как будет убит Вагн, сын Хадда, из Вика. Но я не все еще тебе рассказал. Карк повадился служить Оттору после того, как тот спас жизнь нам обоим. Карк, бедняга, уже не находит счастья в свободе, ибо не ведает, что такое свобода. Оттору это наскучило, и он не случайно посоветовал тебе выкинуть его рыбом, а потом позвал к себе на весло. Ты сам решишь, как поступать, но я бы предложил тебе быть осторожней. Господь не дал Карку большого ума. Карк просто хочет служить Оттору и думает, что без тебя для него все станет как прежде». Хельги повел плечами. Толстая вязаная рубашка неплохо выручала его, но из темной расселины тянула сырым сквозняком. «Я не боюсь Карка, — сказал он ирландцу. — Я не стану с ним спорить, ибо Один не советовал спорить с глупцами, но ты пожелал меня предупредить, и я тебе благодарен». Когда они вернулись на корабль, Оттор уже лежал в своем спальном мешке. Хельги прокрался по палубе и неслышно устроился рядом, чтобы не потревожить его, но Оттор приподнялся на локте и сказал: «Я давно хочу тебя спросить, а нету ли у тебя дома сестренки на годок постарше, чем ты?» «Нету», — ответил Хельги удивленно. «У моей матери никого больше нету, кроме меня». «Жалко», — сказал Оттор и закрыл глаза, сунув руки под голову. А Хельги задумался, с чего бы это викингу понадобилось спрашивать его насчет сестры. Ему вдруг показалось досадным, что у него не было сестры, и нельзя было похвастаться перед Оттером ее красотой. И он почти уже решил рассказать ему о Вальбьорг, однако в последний момент хватило ума промолчать. Ведь если бы Оттер разок появился около Вальбьорг в Кетелевом дворе, ему, Хельги, определенно незачем стало бы туда приезжать. Глава 10. Белая шубка. Гребцы, не торопясь, работали веслами. Корабль тихонько крался вперед, следуя изгибам фьорда. Оттер стоял на носу, и гибкий шест в его руках внимательно проверял глубину, нащупывая камни. Места были совсем незнакомые, и даже Ракни, вождь, не знал, куда выведет этот залив. Люди настороженно молчали, делая долгие промежутки между грибками, и потому это им удалось расслышать слабый плеск весел, доносившийся откуда-то спереди. Ракни негромко подал команду. Чмокнула крышка трюмного лаза, и викинги начали вооружаться. Хельги принес Оттеру его меч. Оттер поблагодарил кивком и распустил на ножнах завязки. Корабль как раз проходил под нависшей скалой, почти дотянувшийся в вышине до побратима утеса на том берегу. Опытный Ракни не зря приказал оставить мачту лежащей. Прямо над головами проплывали скользкие гранитные своды, покрытые как накипью разноцветным лишайником, красным, желтым и черным. Людям почти не приходилось грести. Начавшийся прилив рождал проворное течение, и оно несло корабль само по себе. Вот форштевень медленно выдвинулся из-за скалы, и все невольно вытянули шеи, вглядываясь вперед. Фьорд здесь неожиданно расширялся, заполняя круглую чашу шириной в полтора полета стрелы. Посредине торчал из воды огромный валун, чем-то похожий на закутанного в шубу старика. Была даже голова в шапке, словно изваянная отдельно и положенная сверху. Прилив, знай, карабкался по каменным складкам одежд, и вокруг старика кипели злые водовороты. К этому-то камню с другого конца фьорда двигалась целая вереница легких маленьких лодок, а в лодках сидели финны. Любопытному Хельге очень захотелось рассмотреть их поближе, но где там? Первое мгновение минуло в ошеломленной тишине, зато потом финны чуть не одновременно развернули свои суденышки и кинулись прочь с таким криком, словно к ним пожаловал оживший мертвец или, хуже того, прадед камень, снялся с насиженного места, взмыл в небеса и полетел прочь. «Когда от тебя удирают, всегда хочется догнать, да и оружие, привешенное к поясам, само собой затанцевало в ножнах». Гребцы дружно рявкнули и навалились на весла, бросая вперед тяжелый корабль. «Не дать не взять!» Проголодавшийся кот соскочил с лавки на брызнувших по полу мышей, и никому неведомо, чем кончилось бы дело. Но тут Оттер обернулся и заорал во все горло, останавливая друзей.